пюре из курицы, запеченное в тесте, зеленый горошек и фруктовый салат. И он, конечно, пойдет. Пойдет, Боже, на этот раз, наконец, пойдет. Сэм сидел, не зажигая света, в мертвой тишине гостиной и едва ли отдавал себе отчет в том, что он делал в последнее время и что чувствовал. За темным окном полыхало зарево отдаленного пожара. Выли сирены. Тревожно гудели колокола. Звонил телефон. Не один раз, но он так и не снял трубки. Пронзительно закричал Питер. «Давайте помолимся, черт побери!» И Сэм сказал раздраженно. «Заткнись, Питер, заткнись!» Когда это началось? Вчера? Позавчера? Он потерял всякое представление о времени. Наверное, это началось в тот день, когда Гай Монфорт притащил в город беременную жену Лэри. Ему деликатно сообщила об этом Руфь Килли. Сначала на него напал смех, а потом как-то само собой получилось, что он выпил раз и другой, пока не накачался до чертиков. Где это все случилось? Здесь, в его собственном доме, на фабрике, в гостинице «Линкольн», у Пата? У него вдруг помутился разум, и пришло решение убить Гая Монфорда. Но он не смог его осуществить. Испугался. Ларсон ведь сразу узнает, чьих это рук дело. И его снова упекут в каталажку, где он будет день напролет торчать у зарешоченного окна и смотреть, как греются на солнышке старики, а под сенью деревьев играет в волейбол молодежь. Он пошел на фабрику. Сидел в своем кабинете и прислушивался к монотонному клацанию машин, которое действовало ему на нервы. Он выпил еще 3 рюмки. И тут вошла Руфь Килли и сказала: «Остановись, Сэм». Он ответил: «Хоть бы она умерла. Руки ее в крови Лэри. Так пусть же и она истечет кровью и умрет, как умерла моя жена. Пусть восторжествует справедливость». Собственные слова еще больше подогрели его гнев. Руфь возразила: «Не может быть, чтобы ты так думал, Сэм». Он закричал: «Тебе-то откуда известно, о чем я думаю? Уйди с моих глаз, Руфь. Ты слишком стара, Руфь. Между нами все кончено. Так что катись отсюда к чертовой матери». Она заплакала и ушла. Он хотел остаться один, но ему мешали эти лязгающие машины. Он заткнул уши и вдруг вскочил, бросился в цех и побежал между рядами машин, скользя по мокрому полу, дико вскрикивая: «Остановите их! Убирайтесь домой! Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Рабочие молча по одному разошлись. Машины замерли. Он был теперь один среди тысячи рыбьих голов и 2000 мокрых холодных глаз, которые смотрели на него из большой деревянной бочки. Теперь ему мешали рыбьи глаза. Он попытался сдвинуть бочку с места, но она оказалась слишком тяжелой. Тогда он накрыл ее, однако холодные глаза продолжали смотреть на него через деревянные планки. И тут у него созрел коварный план. «Хорошо, хорошо. Я ухожу. До свидания, рыбьи головы. До свидания, до свидания. Я выключаю свет. Вы теперь здесь полные хозяйки». Потом он крался по цеху на цыпочках, стараясь, чтобы его не заметили из бочки. Нашел керосин и бесшумно разлил его по всему коридору, держась подальше от рыбьих голов. Сунув зажженную спичку в ворох стружек, подождал, пока языки пламени не начали жадно лизать деревянные стены. И спустя минуту услышал доносившиеся из бочки ужасные крики. Он буквально покатился со смеху. Спотыкаясь и хохоча во все горло, бросился к машине. Он ехал домой, а позади него все выше поднимались в небо языки пламени. На пожарной каланче гудел колокол. «Будете знать!» — ликуя, кричал он. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Миссис О'Хара возилась на кухне. Он злорадно сказал: «Вы уволены! Убирайтесь! Убирайтесь! Вы пьяны! мистер Макфей. «Оставьте меня в покое».